Письмо замполита 288-й истребительной авиационной дивизии подполковника Николая Григорьевича Корнилова первому секретарю Тамбовского обкома ВКПБ Волкову. 29 июня 1943 года. Секретно. Посылаю вам письмо матери, летчика-лейтенанта Фролова, для ознакомления и принятия соответствующих мер к лицам, которые до сих пор безответственно, преступно относятся к делу помощи семьям фронтовиков, что имело место в данном случае с матерью товарища Фролова, проживающей на станции Заворонежская Мичуринского района Тамбовской области. Вместо оказания помощи она имеет на это полное право, так как у ней муж погиб на Ленинградском фронте в 1943 году, а сын по сей день бьется на фронтах Отечественной войны с фашистскими стервятниками. Сын ее, Фролов, дважды орденоносец, лично сбил сам 5 самолетов противника и 7 самолетов в групповом бою. Пользуется большим авторитетом среди товарищей и командования, как боевой командир и бесстрашный боец. И вот такого бойца, не жалеющего жизни за нашу родину, уведомляют его мать с сестренкой 7 лет, что она пухнет с голоду и что вместо помощи нашлись головотяпы, отобрали последнюю хлебную карточку. И пишут в письме сыну: «Тебе, сынок, страшны пули, а мне с дочкой страшен голод». Сыну не страшны пули. Он в день получения письма после его прочтения сделал 2 боевых вылета на штурмовку вражеских войск. Он советский воин, он молчит. Но когда он подал мне письмо и со слезами на глазах доложил, чтобы я принял меры, отсюда можно заключить, каково его состояние. Этот факт возмутительный, я думаю, вам понятно. Убедительно прошу вас о немедленном расследовании этого позорного факта и принятия строгих мер к нарушителям постановления нашей партии и правительства о заботе семьи фронтовиков. Этих людей, видно, учить можно только дубиной. Результат прошу мне сообщить по адресу: полевая почта 53883, зам командира по политчасти подполковнику Корнилову. Зам командира 288-й ИАД по политчасти подполковник Корнилов. Резолюция. Товарищу Харькову прошу срочно расследовать, сообщить товарищу Корнилову и мне о принятых мерах. 19.07.43 год. Майоров. Письмо заведующего военным отделом Тамбовского обкома ВКПБ Харькова замполиту 288-й истребительной авиационной дивизии подполковнику Корнилову. 23 сентября 1943 года. Проверкой на месте отделом гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих Мичуринского районного исполнительного комитета установлено, что семья лейтенанта Фролова была обследована и оказана единовременная помощь в сумме 300 рублей и муки 10 килограмм. Что касается промтоваров, то отдел гособеспечения при первой возможности ее удовлетворит. Зав. Военным отделом обкома ВКПБ Харьков.